был, какой-нибудь Добролюбов, да, или ранний Гиппиус, но это не декаденство. Итак, чтение о богочеловечестве, часть 8, Владимир Соловьев, конец 8 части. Только при признании, что каждый действительный человек своей глубочайшей сущностью коренится в вечном божественном мире, ну вот, для интеллигенции 70-х-80-х годов русской всякая религия — это уже было мракобесие. Вот поэтому и Мережковский свой роман «Юлиан Отступник» не знал просто, куда нести. «Вестник Европы» не берет, «Северный вестник» не берет, никто не публикует. А ощущается некое, вот, некое, ну, скажем так, религиозное содержание. И зачем это нужно? Кому это нужно? Ну вот Соловьев спокойно себе и говорит, что коренится в вечном божественном мире, что он есть не только видимое явление, то есть ряд событий и группа фактов, а вечное и особенное существо, необходимое и незаменимое звено в абсолютном целом. Только при этом признание, что человек звено в абсолютном целом божественного мира. А вечное особенное существо, необходимое и незаменимое звено в абсолютном целом. Только при этом признании, говорю я, это лекции у него были, можно разумно допустить две великие истины, безусловно необходимые не только для богословия, то есть для религиозного знания. Потому что мы с вами говорили, Владимир Соловьев говорит, что сейчас эпоха такова, что та наивная вера, которая была так сильна в русском народе, она уже не живет. Вера вне знания, вера вне философии уже не может существовать. Поэтому он и говорит, необходимо не только для богословия, то есть религиозного знания, но и для человеческой жизни вообще. Я разумею истины первой, человеческой свободы. Вот, религиозное знание дает свободу. Религиозные свободы и человеческого бессмертия. Вот две человеческой свободы и человеческого бессмертия. Две темы, которые волнуют религиозных мыслителей и тех, кого потом будут называть хорошим словом люди нового религиозного сознания. Это уже целая огромная русская философия, которая началась в России в начале, в конце 19-го, начало 20 века, а затем продолжалась уже за рубежом, потому что все эти мыслители в основном оказались за рубежом. Вот. И вот эта цитата, которая мне и особенно нужна, я ее в прошлый раз быстренько проговорил, а сейчас повторю. Начиная с последнего, то есть бессмертия, совершенно очевидно, что если признать человека лишь за существо, происшедшее во времени, смерть и время царят на земле. Ты владыками не зови. Если признать человека лишь за существо, происшедшее во времени, сотворенное в определенный момент, прежде до своего физического рождения не существовавшее, то это в сущности равносильно сведению человека к его феноменальной видимости, к его обнаруженному бытию, которое действительно начинается лишь с физического рождения. Но оно ведь и кончается с физической смертью. То, что только во времени явилось, во времени же должно исчезнуть. Бесконечное существование после смерти никак не вяжется логически с ничтожеством до рождения. Вот куда поворот мысли, да? Ну, худо-бедно, хотя бы в теории мы говорим, да, человек бессмертен. Там уж как мы это понимаем? Набоков это хорошо поставил вопрос, когда говорит, интересно, что даже у нерелигиозных людей все-таки такое представление о жизни после смерти как-то заинтересовывает. Но вот вечность после жизни как-то даже пугает. Но к вечности до рождения человек относится совершенно спокойно. Это его никак не трогает. Это вот соловьевская мысль, которая высказана была вот такой простой и внешне очень странной формой. И так бесконечное существование после смерти никак не вяжется с логическим ничтожеством, логически не вяжется с ничтожеством до рождения. Вот это мы запомнили, потому что мы и будем крутиться вот в этом поле пока что. Вот, а начну, как я уже вам говорил, и мы с кем-то даже беседовали с вами, про статью Соловьева «Смысл любви». Она и стала-то Евангелием для символистов. Ну и вот на вопрос некоторые читали, в чем же смысл любви, значит, мне коллега юная ответила, что в победе над эгоизмом. Верно, Соловьев так писал. Но начинал он вот с чего. Начинал он с того, что давайте посмотрим на это дело, как говорят, с точки зрения позитивистов. Ну, вот этих материалисты, позитивисты, они всегда опираются на науку. Вот наука для позитивистов и материалистов – это есть нечто, что дает основу для какой-то веры. Чаще всего примитивно. Вот еще один прибор придумаем, еще одно физическое открытие сделаем, и весь мир изменится, и все станет хорошо. Вот. Ну а для подобного мышления проблема о жизни до рождения и жизни после смерти, конечно, никогда и возникнуть не может. Но чем хорош позитивизм и материализм, у них довольно сложные теории и довольно сложный прибор. И вот эта сложность-то и завораживает. Кажется, боже мой, как все невероятно сложно, как все трудно. А когда еще подоспела теория относительности, то тут уже наступило сплошное удовольствие, потому что о, время относительно, пространство относительно, а еще это скорость света, а еще формула энергия равна масса на скорость света в квадрате. Это вообще уже как интересно. На самом деле, естественно, научные теории при всей сложности их не занимаются проблемами бытия до рождения и бытия после смерти. Это заведомо выносится за скобки, как не подлежащее размышление. Вот. И поэтому позитивисты на вопрос о смысле любви отвечают, что смысл любви в продолжении рода. Смысл вилки в том, чтобы ей есть. Вот это примерно такой ответ. Но тем не менее, смысл любви в продолжении рода. Дальше мысль Соловьева чрезвычайно остроумна. По существу в таком виде она была высказана в первый раз. Он говорит, ну давайте. Давайте посмотрим. Давайте, говорит, возьмем, скажем, рыб. Вот. У них это самое. Но говорить о любви между одной треской и другой треской, там у нас ведь даже с этим, с женским и мужским родом плохо, конечно, невозможно. А какое потомство? А сколько икринок? Это же невероятное количество. Да? А если еще сюда добавить инфузорию, туфельку или микробу, которые размножаются простым делением еще с такой скоростью. Представить на самом низком уровне, да? То есть и представить себе невозможно, какая скорость размножения. А потом давайте перейдем уже вот повыше, если рыб бросить млекопитающихся. Посмотрите, как забавно. У млекопитающихся нас потомство немного. А вот живут они уже почти что семьями. Но мы не будем говорить, что вот эта самая медведица любит этого медведя. Не будем говорить. Ну, в общем, после того, как потомство выведено, они уже, брачная пара распадается. И тем не менее, даже легенды есть про лебедей, да, которые гибнут, если она или он исчезает. Но это красивые легенды, не более того. Но факт остается фактом. Вот. И кролики, и крольчиха вообще-то так живут вот, вместе в норе. Ну а если мы перепрыгнем на человека, то мы увидим, что тут уж потомство небольшое. А появляется нечто такое, чего не было в животном мире. Что же появляется, чего не было в животном мире? А появляется странная такая вещь. Не просто влюбленность, может быть, этот медведь и любит эту медведицу. А вот индивидуализированная любовь. Люблю этого и только этого, и больше никого не надо. Вот чувство индивидуализированной любви – это то, чего нету в природном мире. И вот тут-то мы, когда обращаемся к примерам, мы видим, что наиболее сильная любовь и не как раз как-то странно и не связано с потомством. Ну, Данте, есть у нас такие фигуры, которые создавали великие произведения любви, а сами любили так, как мало кто способен любить, но никакого потомства и никаких отношений не было. Вот какая возникает странность. Таким образом, закон в природе – это как раз наоборот. Появление индивидуализированной любви, и это чаще всего никак не связано с потомством. Но, конечно, Владимир Соловьев прекрасно знает философию Шопенгауэра и Гартмана, которые придумали вот эту самую мировую волю. Они говорят не о Боге, не о Христе, ни о чем. Они говорят о мировой воле, вот которой пронизана вся жизнь. И вот эта мировая воля по Шопенгауэру и по Гартману тоже, вот она бессознательна, мы ее вообще не чувствуем. Она вот, она использует чувство индивидуальной любви для того, чтобы, по их теории, скорее всего, по Гартману, но и по Шопенгауэру тоже, чтобы соединить те особи, которые должны дать нового, новый образец, более высокий, ну, гения, грубо. Вот отсюда и вот это напряженное чувство, вот они как бы ищут друг друга, находят, и рождается нечто гениальное. Ну, ничего себе, теория хорошая, но вряд ли подтверждаемая на практике. Дети часто рождаются гениальные, и не этой самой между, не обязательно вот такая уже бесконечно сильная любовь. И у гениев часто, на гениях природа отдыхает, да, дети у гениев обычно ничем особенно не отличаются. Там возьмите Льва Николаевича Толстого, ну, Татьяна еще куда ни шло, Сергей, который писал статьи против Толстого. Так, ничего особенного здесь нету. Да, вот это для... Эта теория легко опровергается. Сама учение о мировой воле бесконечно, конечно, интересно и связано с восточными философиями, но вот это никак не подтверждается. И дальше Владимир Соловьев, ему ведь очень важно вот это самое богословие, метафизику свести, ну, почти до психологии, хотя это вообще-то невозможно, потому что духовное в человеке – это совсем другое, что психологическое. Но Соловьев это делает, делает потому, что он относится к людям с огромным мистическим опытом. Эта тема мне поднадоела, но тем не менее скажу. Тем не менее скажу, что на взгляд трезво мыслящих людей, к каковым отношу самых разных трезвых вроде Набокова, да, трезво мыслящих людей, мистический опыт есть у каждого. Просто, вот Набоков иногда говорит, что может быть цензура какая-то есть в сознании, чтобы мистический опыт отодвигался, чтобы он оставался неосознанным, чтобы мы его забывали. Ну, современные ученые придумали слово «мистика», ведь нехорошее слово, да, особенно для ученых. Современные ученые, чтобы оставаться учеными, но коснуться этой области, они выдумали понятие «измененное состояние сознания». Здесь им хорошо. Они сюда подводят и наркотики, и очень много еще другое. Вот. Измененное состояние сознания. Сон – это тоже измененное состояние сознания. Так вот, у каждого человека есть этот опыт, судя по всему, но остается он совершенно неосознанно отодвигаемый в сторону. Ну, я приведу один случай собственной жизни, чтобы это вот привести такой простенький примерчик. Вот. Почему мистический опыт обычно не замечается? Почему это так? Ответить трудно. Вот Набоков описывает реально из своей жизни только один случай мистического опыта. Все. В произведениях их довольно много. А вот это состояние между жизнью и смертью, после смерти, которое так его интересует во всех, почти во всех произведениях. А вот из собственной жизни он приводит только один случай. Вот я приведу из собственной жизни забавный эпизод. Именно вот меня интересует не сама мистика, а меня интересует вот этот цензура, вот этот барьер, который заставляет все это из сознания остаться, чтобы этот эпизоды остались неосознанными. Пример был такой, я читал лекции сначала в Орджоникидзе, потом во Владикавказе, его переименовали, это уже начиналась перестройка, 86-й год. Вот. Когда я второй раз приехал, город уже назывался Владикавказ, вместо памятника Орджоникидзе стояли два сапога на пьедестале. Статуи стаскивали, а он обломался на сапогах. И, значит, и стоит такой шикарный. Мрамора красивого, пьедестал с сапогами. Но не важно. Значит, там есть такая сложный такой переход, две улицы, сейчас, по-моему, она уже называется Лорис Меликова, тогда называлась Социалистическая или как-то так. Там сначала один переход, потом другой. Иду я, идет аспирантка, ее мама. Вот, и на перекрестке стоит такая сгорбленная старушенция. Она пытается перейти, но это ей трудно. Вот, я ее беру под руку, значит, спокойненько довожу до первого такого перехода. Мои спутники идут рядом, затем перевожу до другого перехода. Вот. Она мне говорит: спасибо, Борис Валентинович. Я говорю: не за что. Мы переходим обратно, и тут мои спутники останавливаются. И говорят, вы с ней знакомы? Как? Вчера раз увидишь. Может быть, она ходила на лекциях, бабушка, лекция, это что-то маловероятное. А мне спутник говорит: а вы слышали, что она сказала? И вот тут-то, конечно, я немножко так даже и вздрог. Потому что я помню, что она мне сказала: спасибо, Борис Валентинович. Но представьте себе 85-летнюю старушку сгорбленную, которая может произнести такое неудобоваримое имя и отчество. Да и запомнить его не можете. Но вот самое интересное в этом эпизоде, там не важно, может, она действительно. Она говорит: а я говорю, а может, вы меня, когда шли, называли по имени отчеству? Она говорит: нет, не называли. Но, в общем, этот эпизод остается только мне интересен по той причине, что я этого не заметил. Я это воспринял как нормальное явление. Ну и спасибо, ну и пожалуйста. А задуматься о том, что я с ней никогда не встречался, вот это было невозможно. Вот это я говорю про людей с минимальным мистическим опытом, вот вроде меня, которого практически его нету, и наоборот, людей, которые обладают огромным мистическим. Вот Соловьев как раз относился к этой, к этим людям. Не зря мы в прошлый раз заканчивали две минуты, я говорил про поэму, о поэме «Три свидания», и не зря он выводит этого иронического генерала, который говорит: только вы, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Вот. С этим замечательным ответом Владимир Соловьев на этот вопрос. Только, пожалуйста, не рассказывайте. Кстати, когда Волынский и все прочие критики начинали всерьез писать о Достоевском, не так, как писал, не так, как об этом писал, скажем, Белинский, да, они как раз вводили понятие знания вне опыта. Это хороший Волынский вопрос поставил. По-моему, я вам уже об этом говорил. Когда все критики писали: какой гениальный психолог вообще, Достоевский, то есть это просто мочи нет. Как великолепно он, как он прекрасно проник в психологию преступника. Психологию преступника. То критик спрашивает, говорит: скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что он великолепно проник в психологию преступника? Вы что, старушек топором лущили? А действительно. А действительно, вопрос-то поставлен хорошо. Во-первых, не надо хвалить за то, что не есть главное. А во-вторых, а может быть, действительно есть знание вне опыта? В этом случае меня, я вам говорил, поразил Андрей Белый, когда он уже в позднем письме писал о том, что самое символическое произведение в русской литературе – это «Слепой музыкант». Ну вот, это почему же так? А там действительно есть знание вне опыта. Слепой это мы все. Хотя бы потому, что Бога не видит. Вот. И вместе с тем музыканты в какой-то степени. Там слепой музыкант сидит на крыльце ночью и говорит: что это было? Это звезда упала. Вот. А он что-то чувствует. Он видеть не может. Совершенно ничего не может видеть. Но он что-то чувствует. Вот это такое знание вне опыта, которое очень важно. Но Владимир Соловьев, как мы знаем, знал, и не зря я вам зачитывал статью о Тютчевых, частично говорил о ней, потому что он знает и ту, и другую сторону. Он знает и божественное начало, но знает и дьявольское. его описывает. Поэтому то, что вот хаос шевелится, да, под нами хаос шевелится, а космос это покров, наброшенный над бездной. Это то, что так наши милые материалисты хорошо изображали, вроде Куприна и Леонида Андреева в бездне, да, о том, что вот эти вот ужасы там под этим тонким слоем культуры, внутри там кошмар. Чем и стал заниматься возлюбленный вами Фрейд. Вот эти, что там внутри происходит, да? Вот. Но у Соловьева это другой ход и другой путь. Но это его личный опыт. Это его личный мистический опыт, который он описывает. И оказалось, после того, как кто-то позволяет себе писать о личном мистическом опыте, потому что Алексей Константинович Толстой, который все это знал, и которого тоже Владимир Соловьев цитирует, он же писал этот как философия. Мироздание раздвинут, хаос мстительный не спит, отражен и опрокинут, Божий образ в нем горит. В этом хаосе. Отражен и опрокинут. Мы с вами сегодня с Вячеславом Ивановым поговорим. Отражен в хаосе Божий образ. Вот этот самый, который над бездной. Вот этого Леонид Андреев и Куприн не видят. У них это в области психологии работает. Да, и верно, есть. А тут несколько иначе, тут метафизический подход. Но собственный мистический опыт Алексей Константинович Толстой практически не затрагивает. А вдруг появляется целая, извините, плеяда писателей и поэтов, которые описывают этот опыт. Это вот Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый. Вот что у них тема. Их личный мистический опыт. Частично он и есть у Мережковского. Но такой, знаете ли, мы об этом поговорим. Немного, совсем немного об этом поговорим. И так получается, что вот есть некий мистический опыт, который можно пересказать, но лучше не пересказывать. И большинство и не пересказывают. И правильно делают. Или вообще не осознают. И тоже, наверное, это правильно. Потому что вот те самые, которые бродят и объясняют, что они вот могут за деньги воскресить человека, правда, в четвертом измерении, это вот это запрещено. Да, это запрещено. Мистический опыт что-то, вероятно, абсолютно личное. Но в творчестве, в художественном, он может и проявляться. Он и проявляется там чаще всего. Да, как у Гёте в «Лесном царе». И символисты часто об этом пишут. Итак, неужели можно вот этот мистический опыт как-то перевести даже в психологию? Вот у Владимира Соловьева, который, опять же, правильно говорит, вы это верно сказали, что вот, но только нужно здесь понять то, что великолепно поняли декаденты. О ценности и важности эгоизма и индивидуализма. Потому что это абсолютно естественное и абсолютно нормальное. Вот то, что наивной форме, не знаю уж как и где услышал Куприн в своем этом самом Ромашове, и в этом Назанском, когда он говорит, что вера в человечество выгорелась и вычерпалась из человеческих сердец, но это уже Ницше, а на смену идет другая любовь, любовь к самому себе, подумайте, Ромашов, кого любите больше и кто вам ближе. Да. Вот почему философ, и Паскаль в частности, так выступал против «я». Вот философия, она или за «я», и занимается «я», или против. Ну, какое такое особенное место вот индивидуальное занимает, конечно, у Канта и Гегеля. Даже в материалистической философии даже было такое представление о том, что «я» — это субъективно, а субъективно — это плохо. Вот откуда и субъективная социология у Спенсера. Да, вот «я» — это плохо. Нужно быть объективным. Отсюда и искусство начиная с возрождением, это все-таки выражение «я». Вот гибель искусства после средних веков связана с тем, что искусство – это выражение моего взгляда на мир. И под этим самым, и вот это «я» с разных точек зрения, в разных философиях по-разному трактуется. Нужно оправдать «я». Да? Нужно понять, что «я» – это есть нечто очень все-таки ценное. Декаденты и стоят на индивидуализме. Да. Добролюбова в сборнике декадентском его просто вот стихотворение, потом открываешь чистая страница, о чем с вами будет беседовать? Он осознал что-то и предложил вам чистую страницу. И вообще мысли замечательно есть ложь. Вот это отношение к «я», и Владимир Соловьев очень четко стоит на позиции о ценности индивидуализма. Ценности индивидуума. Ну и с хорошим афоризмом. Если ты не можешь поверить в себя, то в кого ты вообще можешь поверить? Вот эта безусловная ценность «я», которая вместе с тем все-таки должна быть преодолена и преодолевается. Вот это то, что я вам говорил в прошлый раз. Владимир Соловьев говорит, ну конечно, почему же? Любовь к родине, да, человек жертвует своей жизнью. Любовь родителей к ребенку, готовы пожертвовать своей жизнью. Это преодоление индивидуализма, но не полное. Вот оказывается, по Владимиру Соловьеву, который был абсолютно влюбчив, у него было несколько очень ярких и продолжительных влюбленностей, но, как я уже вам в прошлый раз говорил, он вообще слышал голос Софии и записывал это. Когда я посмотрел эти рукописи, это производит сильное впечатление. Резко меняется почерк, другой текст в середине статьи, той самой философской, которую он пишет. Но это ладно, это отнесем за его особую. Но он сам действительно был влюбчив невероятно, хотя так и остался девственником, при всем при том, что пишет «Смысл любви». Вот. «Смысл любви» он знает иначе, вот как он его знает. Вот это преодоление индивидуализма, которое так необходимо, возможно и реально только в любви мужчины и женщины. Потому что здесь и объект, и субъект нельзя разделить. Это вот отсюда начнется Вячеслав Иванов со своим «я и ты», из которого вырастет Бубер и Бахтин. Теория диалога. Вот Бубер, «Я и ты», да, сочинение Вячеслав Иванов и Бахтин, вот первоисточник вот здесь. Вот в этом понимании того, что происходит в любви мужчины и женщины. Да, здесь «я и ты», оно вообще-то самоценно и не существует одно без другого. Ценно само по себе, но не существует без другого. Вот это реальное преодоление, потому что все остальное преодоление индивидуализма, оно фиктивно, оно неполноценно. Все равно человек себя считает, он ему и самому себе наиболее важен и интересен. И все остальные способы это недостаточно. Ну и психологический пример у него, конечно, вот какой. Очень. Он говорит о том, что, конечно, человек еще, хоть и высшая ступень, но еще не достиг нужной стадии развития, но уже, как собака, много понимает. Много понимать может. И что же он, этот самый человек, понимает? А вот ему доступны почти каждому, но не всем, конечно. Это я дидактических соображений всегда повторяю много раз на лекциях из чистой дидактики. Чистой дидактики. О том, что есть люди, не способные к любви, мы не имеем в виду эту область, которая называется сексология. Это нас не интересует в данный момент. Да и вообще не очень интересует. А есть люди совсем не способные к любви, есть люди способные, есть люди талантливые, есть гениальные. Это, ну, как всякие схемы, они приблизительны. Но это абсолютно так. Ну вот способности в Облонских любви. Он хороший человек, он замечательный человек. Ну, конечно, нет. А Левин способен. Ну, это, конечно, и через самого Толстого. И через самого Толстого идет. Левин способен. Есть талантливый. Есть гениальный. Ну, Данте, конечно. Несомненно. Владимир Соловьев, несомненно. Блок и Вячеслав Иванов, несомненно. Или, скажем, жена Владимира Соловьева. Брата Соловьева, которая покончила жизнь самоубийством, когда умер ее муж, потому что она не могла себе представить ни одной минуты, будучи при этом православной, где самоубийство запрещено. Такое вот чувство. Ну, это исключение. Поэтому, когда Владимир Соловьев говорит о первоначальной влюбленности, ну вот, может быть, многие знают вот это самое состояние первоначального, ну не все, но кое-кто знает. Особенно это в детской влюбленности сильно заметно. Это состояние первоначальной влюбленности заключается в том, что объект любви идеализируется. То есть видится в неестественном свете. Объект любви на самом деле не такой. Это я дидактику заканчиваю в том, что вот если вы встречаетесь с человеком, который не способен любить, то будь вы самый большой раскрасавец или раскрасавица, ничего не получится. Ну вот как-то вот так получилось в человечестве. Вот, так вот, вот этот момент первоначальной влюбленности, объект любви видится в неестественном свете. То есть он не такой. Это не гений добра, не гений красоты, вообще не гений, вообще дурак. И вообще кривой. Вот. Но человек видит его именно так, в состоянии. Тут можно сказать и о материнской любви. Потому что, с моей точки зрения, это лопоухий и кривоногий мальчик, а с точки зрения мамы, он вообще сама красота. И мама, конечно, в чем-то права, а я не прав. Но вот в этом состоянии любви, значит, объект идеализируется. Затем наступает. У кого через полчаса, у кого через день, у кого через неделю, у некоторых через год наступает видение в реальном свете. И тут становится все понятно, что никакой это не гений, ничего, а совсем даже наоборот. Вот. Но тем не менее, вот это видение объекта неизвестного в неестественном свете, вот это видение объекта невероятно важно для Владимира Соловьева. Вот это и есть видение в божественном свете. То есть в том самом реальном, который один только и есть. И в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Вот эта идеализация объекта, вот в этом видении, это такой психологический пример, достаточно сложных построений Владимира Соловьева, потому что он дальше перейдет к софиологии, вот к этому, в этой статье, вот это мучение Софии, вот, которая есть и дочь, и божественное, и хаотическое начало, которое начало, способное принять божественный логос, но имеющее отношение к хаосу. Это как бы вот между тем и тем, верхом, божественным светом и хаосом, середина, которое отражается и то, и другое. Вот это такое вечно женственное начало, да? Вот, которое и ощущает Владимир Соловьев, и описывает трех свиданий. Весь горизонт в огне, ясность церковь. Да, вот все вот это. Ну, точно так же он воспринимал и в детстве, и ребенком. То же самое видел в Британском музее. И даже голос слышал. Будь в Египте. Вот они все и будут в Египте. То есть Египет не пройдет мимо ни одного символиста. Все они там побывают, занимаясь Египтом историческим, Египтом религиозным. Вот это все, всеми будет свойственно. Вот смысл любви. В чем? Чтобы почувствовать, что человек был до рождения и будет после смерти. Сложно. Но в этой сложности есть и своя простота. Потому что многие тексты этого периода посвящены именно вот этой теме. Воспоминания себя до рождения и восприятие себя как вечного. Вот это-то и дает основу символистам. Идеологическую. Там все по-разному. Все будут писать о разном. Но вот это божественное начало, от чего весь русский символизм, конечно же, исходит из, прежде всего, классической русской литературы, по-новому понятого Толстого, по-новому понятого Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета. Открылись эти авторы в конце XIX века. Открылись читателям совсем с другой стороны. Но мы помним, как весело смеялся Добролюбов и сколько было пародий на «Шепот, робкое дыхание, трели соловья». Да? Столько же пародий будет и на стихи символистов. «Хочу того, чего нет на свете», написала Зинаида Гиппиус. «Хохот стоял в течение 2 лет». Вот оно. Декадент. Это просто из Платона. Не более того. Очень простенькое высказывание. Да, хочу вечности. Хочу быть в сущности, а не в явлении. Вот в этой самой идее, если брать платоновское сравнение. Ничего этой строчки нет, смешно. Но смеху, конечно, было немедленно. Ну, я понимаю, когда Брюсов пишет «О, закрой свои бледные ноги», да? Ну, тут просто нужно вспомнить, что были монастихи давно-давно, в Александрийскую эпоху, потому что эти декаданства развиваются из ощущения в некогда высокой культуры, утрачивающей свои ценности, а вместе с тем и необходимость осмыслить их по-новому. Вот отсюда еще одна статья Владимира Соловьева на 1,5 страницы, которая называется «Смысл прогресса». Вот это самое ненавистное для Блока учение – прогресс. «Ненавижу все и всяческие теории прогресса», – пишет Блок в дневнике. А мы до сих пор любим прогресс очень. И видим его, и радуемся. Но это естественно. Да, все новое, которое воспринимается только как новое и небывалое, оно вот все влечет человека. Так в чем смысл прогресса? Владимир Соловьев говорит, что давайте я вам расскажу такую сказку, которую я слышал в детстве, которую слышали и вы, но я ее слышал в таком варианте. Вот, приходит рыцарь, долго блуждая по лесу, не зная дороги, приходит на берег реки и понимает, что жизнь бесцельная, бессмысленная. Нет дороги, некуда стремиться. Вот. И вдруг подходит такая дряхлая старуха. Вот, и просит перенести ее на тот берег. Вот, что туда? Да, она интересно одета. Эта старуха, а на ней вообще-то, на этой старухе какое-то красивое платье. Я сейчас невольно вспомнил, что я старушку переводил, но здесь нет никаких аналогий. Никаких нет аналогий. Вот, эта старушка Владимира Соловьева в таком, какого-то такой очень оборванном, но очень красивом платье. Он берет ее на руки, несет сначала страшная тяжесть, невероятная, а потом он таки выходит на другой берег и видит, что у него на руках, естественно, прекрасная девушка. Какова мораль? Легко прочитывать с точки зрения Толстого. Да? Потому что истина познается не так, как собирался ее познавать Пьер с помощью масонства, но масоны его и научили, что истина познается через добрые деяния. Просто так открыть нельзя, вот через добрые деяния. Вот он сделал доброе деяние и получил. И вообще вот эта сказка-то вообще про Ивана Царевича. Как один плохой поэт, я люблю его цитировать, он очень хорошо эту сказку пересказал, как Иван Царевич, значит, выстрелил. Стрела, значит, упала рядом с лягушкой. Он взял эту лягушку и стал, значит, скальпелем изучать ее, как Базаров. И заканчивается стихотворением, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Вот, это по поводу того, что мы с помощью скальпеля можем нечто открыть. Так вот, для Владимира Соловьева этот смысл есть, но ему еще важно вот что. Вот это красивое платье, это вот все то, все те учения, и философия, и богословие, и вся та мудрость древняя, которая в современности потерялась. Она в лохмотье остались только. Некоторые воспоминания, обрывочки. Вот об этом одежда. А на самом-то деле, если посмотреть туда, почему Владимир Соловьев, как и положено, историк, он, правда, историк, ну, философии, но и историк, ему нужно в Британском музее сидеть и читать рукописи древних. Вот что ему нужно. Да, зачем ему нужны редчайшие книги? Вот эти лохмотья говорят о том, что да, они сейчас лохмотья, но когда-то там же была истина, ее надо вспомнить. Всякое знание есть воспоминание. И тут куда же нам деваться? Андрей Белый так и просто и сформулирует, что символизм это может быть попытка восстановить в своем сознании все прошлые культуры. Для народников, для народников, для которых Богом был народ, о чем мы с вами говорили, для них такой проблемы нет. Нужно решать, что делать с народом, как ему помочь. Все эти три варианта, которые предлагались народниками. Помогать народу, просвещать народ, поднимать народ на восстание, какое угодно выберите. Но с этой точки зрения эта идея местная. Совершенно местная и никак не работающая. Вот-вот, если вот окунуться туда и почувствовать, над чем бился разум, и что нашел, и что мы забыли, то тогда, может быть, что-нибудь и получится. Вот поэтому все наши с вами символисты, особенно яркие, для них, для всех существует взгляд назад. Вот воспоминания о своем существовании до рождения, если хотите, вот через эту форму. И поэтому интерес к истории, древней истории, к мифу, фольклору, да, это на этом стоит символизм. И уж никак не декаденство. Но декаденство всегда тут близко. Декаденство здесь совпадает с напряженным интересом к личности, индивидуальности, тайне личности, тайне я. Который я вам приводил, они открывают множественность я. Но какое там для позитивиста множественность я? Среда, обстоятельства, наследственность в лучшем случае. Какое же множественность я? А я множественно. И оно несоединимо. И соединить невозможно. И сказать я сформулировать невозможно. Можно только сказать, что вот это не я, и вот это не я, и вот это не я. А вот это я, и вот это я. Но это примерно то, что доказательство Божие. Невозможно сформулировать так же, как я не могу сказать, что есть я. Но могу давать что-то. Вот это. Или как по классическому, опять же, обращаясь к примеру Набокова из повести «Подвиг». Вот, говорит, пришел в дом, смотришь обстановку, видишь, как он устроен, слышишь далекий голос хозяина, но не видишь. Вот это примерно, мать Герея говорит, это примерно есть то, что самое Бог. Вот нечто дано, есть какие-то основания судить об этом. Но какие, Бог его знает.